Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман. — У тебя что, женщина? — спросил он прямо с порога. — Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать. Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос-пупок, но все равно Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси. — Заходи, заходи, трепло, — сказал он. — Что это с тобой сегодня? Раньше всех заявился. — А я знал, что у тебя женщина, — ответствовал Изя, потирая руки и хихикая, и поспешил взглянуть. Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме. — Изя Кацман, — представился он бархатным голосом, — мусорщик. — Сельма Нагель, — лениво отозвалась Сельма, протягивая руку, — шлюха. Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку. — Между прочим, — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме, — вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения. Он поднял палец и повысил. — Об упорядочении положения создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений собакоголовых обезьян. Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками. — Ну, пошел трепаться, — сказал Андрей с неудовольствием. — Металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, — продолжал Изи, еще более возвышая голос и придавая ему левитановские интонации. — А затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны. Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. «Грандиозно! Титаны! Все дела заброшены, на всех заводах срочно штампуют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает горожан следовать своему примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей». Сельма будет против, я понимаю, но ведь таково требование эксперимента. Как известно, эксперимент есть эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что эксперимент есть именно эксперимент. Не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно эксперимент. Андрей сказал, с трудом прорываясь сквозь бульканье и стоны. Пошел трепаться трепло. Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того, чтобы, стиснув зубы, Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате. «Может быть, это и трепотня?» — сказал он. — Возможно. Но ты, Андрей, как всегда, ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства? — Руководить, — сказал Андрей, принимая вызов. — Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций. Стоп! Координировать действия с какой целью? Что является конечной целью этого координирования? —